Ольга Назарова. Счастье обыкновенного говорящего кота Мяуна. Глава первая. Спектакль от говорящего кота. Акт первый. Нина Ивановна хладнокровно наблюдала перемещение своего внучатого племянника по участку. Что именно Борис забыл в ее владениях, она пока не поняла, но собиралась выяснить это в ближайшее время. Она и так устала от его присутствия. Вот странно, от свадьбы Олежки и Анечки, праздника, гостей и всего прочего она ничуть не устала. Наоборот, словно помолодела, прилив силы, бодрости появился. А от Бори... «Мюн, как ты думаешь, зачем он полез в малинник?» Осведомилась Нина, покосившись на рыжего и пушистого кота, внезапно возникшего на перилах крыльца. «Я не думаю, я знаю». Мюн деликатно отряхнул лапки после похода по участку и подобрался поближе к хозяйке дома. «Он планирует». «Что именно?» «Ну как что? Что он тут вырубит и что велит посадить?» Мюн с собой гордился. Ему дико хотелось вцепиться в мерзавца Боречку, но он сдержался. Вот этим и погордиться не грех. «Самоуверенный какой!» — усмехнулась Нина. «Он уже рассчитал, что я ему все оставлю». «Конечно! А кому же еще по его логике?» «А у него мальчишки, продолжатели рода, и он самый-самый тут умный. Он мне все утро рассказывал, какой он умный». Мюн с великим уважением покосился на Нину. «Да, я и то не смог бы это выдержать. Покусал бы точно». «Да и мне хотелось». Нина совершенно по-хулигански ухмыльнулась. «Правда, зубы уже не те. А вот вилкой в него я чуть не бросила. Это да. А может, ему того? Намекнуть? Пора, мол, внук племянчатый». Мюн вопросительно глянул на Нину. «Не, Боря намеков не разумеет. А я жду, пока Аня и Олег вернутся. Они-то уже скоро возвращаются, и вот тогда я устрою этому типу». «Последний день Помпеи?» — с жаром уточнил Мюн. «Ого, какие у тебя познания!» — уважительно покивала коту Нина Ивановна. «Да, что-то вроде этого. И Варфоломеевскую ночь. Знаешь, что это?» «А то!» Мюн одобрительно покивал головой и фыркнул на вопросительно проскрипевшую плюшку. «А тебе вообще рано про такое знать. Маленькая еще. Да и не положено бульдогам страсти всякие слушать». «А почему он до сих пор не уехал?» Василина понятия не имела о том, что такое этот самый день помпона и какая там еще странная ночь. Решила потом уточнить у Мюна. Раз он такой умный, пусть просвещает. А вот про Бориса спросить очень хотелось. «А он решил, что Нину Ивановну надо обаять, тем более, что он хочет мальчишек на лето тут оставить. По телефону Алисе говорил. Он их, оказывается, затем и привез». «Но это я давно поняла. И против мальчишек ничего не имею. Наоборот, мне и они, и их стиль мышления очень даже нравится. Нормальные ребятки, хулиганские, предприимчивые. Все как положено. Понятия не имею, как они такие у Борюсика получились. Хотя он же с ними мало общается. Считает, что они еще не доросли до уровня, когда можно снизойти до общения с ним. Вот и не успел испоганить». Нина Ивановна с удовольствием припомнила, как верещал Боречка, застав своих сыновей висящими на дереве, копающими червей для рыбалки, мастерящими воздушного змея под ее руководством. По Бориному рассуждению, ей полагалось лежать, обложенной подушками, и продумывать траекторию движения на кладбище, предварительно отписав все имущество ему. «Не дождется!» — Нина решительно пристукнула рукой по перилам. «Мюн, у нас есть план?» «У нас все есть!» — довольно покивал Мюн. «Только действующих лиц не хватает. Вот мне, например, очень понравилось единодушие Бориса и козла на свадьбе». Мюн покосился на Нину. «Да будет тебе козел! И даже не один, если надо. У соседки еще три козы есть и козлят 5 штук». Мюн призадумался. «А черные козлята есть?» Он обследовал окрестности, но к соседке не ходил. Ему запаха козла хватило со свадьбы. «Есть! Целых 2! Я мальчишек водила к соседке на козляток смотреть, так что знаю. Один постарше, а один маленький совсем». Мюн поразмыслил, потом еще немного поразмыслил, а потом хмыкнул и начал излагать план. Нина Ивановна начала смеяться примерно через пару минут, а по окончании изложения вытерла выступившие от хохота слезы и восторженно воззрилась на кота, принявшего чрезвычайно скромный вид. «Гениально! Просто гениально! Действуем!» Борис неодобрительно прислушивался к веселью Нины. Он вообще ее не одобрял. Действительно, разве может нормальная пожилая женщина так себя вести? Никак не может. И вообще, что это за безобразие? Давно бы подарила бы ему дачу и квартиру и доживала бы спокойно свой век. Они с Алисой бы за ней ухаживали, даже комнату бы выделили. Маленькую. Что, старому человеку много надо, что ли? И кормили бы полезной пищей, овсяночкой на воде, бульончиками. А она шашлыки ест, креветки покупает дорогущие и коту помоечному скармливает. Нет, он, Борис, конечно же, сделал ей замечание и про шашлыки. От этого же несварение будет и холестерин. И про креветки тоже сказал. «Боречка, в моем возрасте уже можно самой решать, что именно есть. А несварения у меня не бывает», — возмутительно ответила старая корга. «А что касается креветок, так я их сама купила за свои деньги. Почему это я не могу угостить ими того, кого хочу?» Борис мог бы объяснить, что креветки съест он сам. Там много полезных микроэлементов и легко усвояемые белки с аминокислотами. Но Нина на него так посмотрела, что эти слова почему-то застряли у нежного Бори где-то в районе корня языка. Прямо стреножили орган речи. Ему вообще настолько все в хозяйстве Нины не нравилось, что он постоянно звонил супруге и изливал ей свое раздражение. «Две собаки, два каких-то подзаборных кота. Это все Олег посмел оставить Нине, а сам на целых 5 дней свалил куда-то с этой Анькой». Борис уже 8 раз сетовал на то, что ему приходится мириться с соседством всяких мерзких тварей. Нине он свое возмущение высказал сразу, равно как и требование от животных срочно избавиться. Правда, даже Алисе не мог изложить, что именно ответила ему Нина на его требования. Настолько это было грубо и неуважительно к нему. «Дорогой, это вопиющее безобразие. Как можно тебя вынуждать соседствовать с какими-то грязными тварями?» Сочувственно шелестел смартфон голосом Алисы. «Но, наверное, лучше ее сейчас не раздражать, а то она может и не захотеть оставить близнецов». Борис и сам это понял после рекомендаций двоюродной бабушки выкатываться с ветерком, если его тут что-то не устраивает. Да еще выкатываться по довольно четко описанному маршруту. «А у нас такие планы на отпуск», — продолжала Алиса. «Мы же не можем взять их в санаторий, а он тебе так нужен. Курс детокса, витаминные капельницы, массаж. Это же так важно для твоего здоровья». «Да-да, ты права. Если что, придется их вести к твоей маме, а она запросит денег на питание», — возмутился Борис. Сидящая под кустом Васька вовремя закрыла рот и сдержала смешок, пока было не время. В кухне заседал военный совет, и Нина Ивановна в который раз восхитилась тому, как преобразилась ее жизнь. Заиграла яркими красками и забытыми восхитительными эмоциями. Так, соседку Боря уже достал до печенок. Оказывается, ему мешало то, что козел мекает, и он отправился высказать это соседке. Он-то уже считает себя чуть ли не новым владельцем, поэтому разговаривал мерзко, свысока. Соседка готова не только всех коз передать для участия в нашем плане, но и мужа с сыновьями. «Правда, говорит, что козы полезнее во всех отношениях», — хихикнула Нина. «Да, мячики, как ты попросил, я купила и спрятала». «А я, в свою очередь, договорился с Чернышом», — отрапортовал Миун. С огромным черным котом они сначала отчаянно подрались, а потом помирились, когда Дик под руководством Миуна разогнал напавших на Черныша собак. «Он ждет команды». И даже сам по своему почину нашел еще 3 черных котов. Правда, и запросил на каждого по пачке корма, а себе 2. «Хам! Да и нормально, он и так у меня периодически столуется», — покивала головой Нина. «Не жадничай. Я вот только не знаю, как с грачами». «Уже все готово». Васька с удовольствием выследила грачонка и сделала вид, что его хочет сожрать. Прилетевших грачей распугал Дик, а Миун объяснил, что на птенца они не покушаются, а хотят поговорить. Грачи оказались весьма заинтересованы в прокормке птенцов и за собачью кашу с обрезками готовы были Борю преследовать все лето, тем более что он им не сильно понравился. Сыновья его понравились, а он нет. «Еще бы! Гошка с Мишей их кормит постоянно», — пояснил Миун. «У них теперь с Вороновыми отношения отличные, а папаша им запрещает с грязными и помоечными птицами общаться. Понятно, чего грачи на Боречку взъелись». «Отлично!» — похвалила Нина Ивановна. «А с собаками кто-нибудь договорился?» «Да», — Миун покивал головой. «Все готово, ждут команды». «Ну, раз все готово, завтра можем начинать». Нина ощущала себя немного Суворовым перед штурмом Измаила. Следующим вечером Борис завел разговор о том, что мальчики будут счастливы остаться в таком приятном месте на все каникулы, и получил согласие Нины. Разумеется, тут же приписал этот успех своему таланту в общении с пожилыми людьми, которого у него отродясь не было. В принципе, можно было уже и уезжать, но Боря решил, что надо ковать железо, пока горячо. «А вот не трудно ли вам, Нина Ивановна, все одной и одной? Может быть, вам уже пора с близкими и любимыми, так сказать, чтобы быть под присмотром?» — тактично завел разговор Борис. «Да вот уже и сама думаю. Только вот, понимаешь, не хочу отсюда уезжать. Вот никак не могу. Да и муж покойник завещал не продавать дачу». Нина покосилась на вилку и отодвинула ее от греха подальше. Аж руки чесались. «Зачем же ее продавать? Еще обманут!» – запереживал Борис. «Так вот ведь в чем беда. Нечисто тут что-то. Такие бывают странности. Если человек этому месту не нравится, то ему тут мерещиться начинает». Нина понизила голос до шепота. «Мерещиться? Вам мерещится?» В голове Бориса запрыгали идеи о признании Нины недееспособной, с последующей опекой над ней и ее имуществом. Мысли стремительны, поэтому он уже успел додумать, что даже маленькую комнату ей выделять не потребуется, а можно будет попросту упечь в психбольницу. «Мне? Да ну что ты! Мне никогда ничего не мерещится. Я каждый год прохожу полное освидетельствование в военной поликлинике, как вдова генерала. И у психиатра тоже», — горделиво выпрямилась Нина, получая гигантское удовольствие от растаптывания в пух и прах Бориных планов. Она прямо видела, как он сник, сообразив, что при наличии заключения от психиатра из военной ведомственной поликлиники никто ее сумасшедшей не признает. «Это гостям моим иногда мерещится. Даже соседи слышали. Да ты сам можешь у соседки спросить. Наняла тут помощника по хозяйству, а он месту этому не глянулся. Ой, что ему мерещилось! Говорят, тут раньше графская усадьба была, и какая-то мрачная история приключилась». Нина огляделась по сторонам, и впечатлительному Боре показалось, что его шее коснулось какое-то холодное дуновение. Мион вовремя спрятался за спинку кресла и успел убрать хвост, которым от души махнул на Борину шею. «Да, хорошо, что сейчас еще не ночь. На ночь такие истории, и слушать-то жутко!» Нина была отличной рассказчицей. Плюс история была отрепетирована, и помощники не дремали. В особо драматичные моменты пересказа абсолютно вымышленные истории об убитом с особой жестокостью графском сыне и его призраке, который является тем, кто ему по каким-то причинам не симпатичен, где-то в глубине дома что-то поскрипывало, постукивало и покряхтывало. Апофеозом стало тихий, заунывный стон, от которого Борис подскочил в кресле, словно его филейную часть шилом кольнули. «Что-то это?» Он закрутил головой, надеясь, что это где-то шумят проклятые собаки. Но нет, оба мерзких пса были на месте. Кошка сидела у Нины на коленях. Близнецы на лужайке мастерили какую-то сложную конструкцию, торопясь успеть до темноты. А подозревать, что такие звуки издает кот, было попросту нереально. «Что именно?» — Нина вопросительно подняла брови. «Милый, только не говори, что тебе тоже мерещится. Так началось у моего помощника. Ему поначалу все казалось, что кто-то стонет. А потом...» Борис снова услышал тот же протяжный потусторонний звук, и ему показалось, что к его позвоночнику приложили кусок льда. Ой, и не спрашивай. Можно было бы списать на выпивку, так он и не пил, и вообще здоровый образ жизни вел. Нина с сожалением покачала головой. Ой, сколько времени-то. Заболталась я с тобой. Пойду, дел сегодня куча. Она бодренько поднялась с кресла и шустро удалилась. Борис потянул к себе тарелку с сыром и только взял кусок, как снова услышал стон. «А не надо ли вам чем-нибудь помочь?» Вид Бори, торопливо выскочившего из дома за Ининой Ивановной, рассмешил Миуна чрезвычайно. «Надо же, первый раз спросил!» — хмыкнул кот. «Ну-ну, то ли еще будет!» — многообещающе проговорил он.